Привыкай. Жизнь беглеца — это постоянные перемены, пожал плечами, продолжая изучать карту. Нарил помолчал, потом спросил, почему ты помогаешь мне? Хороший вопрос. Ведь умышленно вытащил его с пожизненного заключения, чтобы помог выбраться. Дальше, по сути, не мои проблемы, мог просто высадить на любой станции и благополучно забыть о нем. Знаешь, отвечу тебе честно. Выручил я тебя дважды. Ты мне тоже помог. Хорошо помог. По сути, мы в расчете, но если брошу тебя как есть, дальнейшие шансы у тебя будут, мягко говоря, не очень. Тебя быстро найдут. Это про того деда. Нарил нервно потер запястья, на которых до сих пор виднелись следы от наручников. И про него тоже. Он, по сути, один из лучших охотников за головами. Знаешь, мне всегда хотелось увидеть другие миры. Но совсем не так, в голосе Нарила прозвучала горечь. Редко наши мечты сбываются именно так, как мы их себе представляем, заметил в ответ. Но это не повод от них отказываться. Что ты имеешь в виду? Парень подался вперед, в его глазах мелькнул проблеск надежды. У тебя будет, по сути, новая жизнь, это не только потери, но и возможности. Ты можешь стать кем угодно. И при этом иметь постоянный страх быть пойманным, Нарил съежился в кресле. Этот страх со временем притупляется, улыбнулся, вспоминая собственный опыт. Поверь, знаю, о чем говорю. Блес, наконец произнес Нарил, расскажи о себе. Кто ты на самом деле? Я тот, кто знает, как выживать, уклончиво ответил ему. Думаю, для тебя этого достаточно. Почему за тобой охотится имперский спецназ? Прищурился Нарил. Это очевидно. Я нужен им. Ты был одним из них? В его голосе прозвучало неприкрытое любопытство. Нет. Теперь давай закроем эту тему. Иди отдыхай, отрезал, давая понять, что разговор окончен. Когда Нарил ушел, вернулся к расчетам. Экстренный выход из гиперпространства, рискованный маневр, но необходимый. Нужно запутать следы. Проработал еще час, когда дверь рубки снова открылась. На этот раз вошла Марине. Она молча села в кресло рядом и какое-то время наблюдала за работой. «Что именно ты скрываешь от меня?» Наконец спросила, скрестив руки на груди. Вздохнул. Этот разговор был неизбежен. «Марине, есть вещи, которые лучше не знать. Ради твоей же безопасности». «Моей безопасности». Она усмехнулась. «Мы уходим от имперского спецназа на борту угнанного военного корабля. Ты действительно думаешь, что еще какая-то информация может сделать мое положение более опасным?» В ее словах была логика. «Но все же». Повернулся к ней. В глазах читалась решимость. Упрямство. И еще что-то, страх. Не передо мной. Перед неизвестностью. «Хорошо», — сдался, встречая ее взгляд. «Марине, им нужен я. Не знаю, зачем понадобился. Я в отставке. По-моему, их это не интересует», — она нервно заправила прядь волос за ухо. «Полностью согласен с тобой. И что дальше? Они ведь не откажутся от преследования нас? Это действительно так будет какое-то время, но у них тоже есть сроки, и в какой-то момент они благополучно забудут обо мне и о нас, просто заменив меня на другого кандидата». В этот момент по кораблю прокатилась легкая дрожь. «Капитан», — раздался голос Кианны. 10 минут до экстренного выхода из гиперпространства. Марине кивнула, все еще переваривая услышанное. Не был уверен, поверила ли она. Но, по крайней мере, теперь объяснил наше положение как смог. В рубку вновь зашел Нарил. Он выглядел встревоженным. «Что происходит?» — спросил он, хватаясь за спинку кресла. «Корабль дрожит?» «Готовимся к экстренному выходу из гиперпространства», — ответил, занимая место в кресле пилота. «Всем занять свои места, пристегнуться и приготовиться к перегрузкам». Нарил и Марине заняли место и пристегнулись. Активировал режим ручного управления. «Кианна, статус?» «Все системы готовы к экстренному выходу, капитан». Глубоко вдохнул, положив руки на панель управления. «Начинаем обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1». Корабль вздрогнул, и перед нами снова появились звезды, обычные, яркие точки на черном бархате космоса. «Сканирование пространства», — приказал. «Есть ли поблизости другие корабли?» «Сканирование завершено», — отозвалась Кианна. «Поблизости других кораблей не обнаружено». «Отлично», — повернулся к Марине и Нарилу. «Теперь продолжим двигаться к Элвану. А уйдем в прыжок немного в другом направлении. Станция нас не отслеживает пока. Находимся слишком далеко от нее. Думаешь, это сработает?» — спросила Марине, все еще держась за подлокотники кресла. «У нас нет выбора, должно сработать. Скоро здесь появятся наши преследователи». «Выполнено, капитан», — сообщила Кианна. Теперь прокладываем курс к системе Эринор. Сейчас будем вновь разгоняться для нового прыжка. Гиперпространство вновь распахнуло свои объятия, принимая челнок в свое мерцающее нутро. Фиолетово-синие всполохи заплясали за иллюминаторами, освещая напряженные лица пассажиров. «Прыжок успешно выполнен», — спокойно доложила Кианна. Выдохнул и расслабился. Последние минуты перед прыжком выдались напряженными, из гиперпространства внезапно вынырнули два корабля охотников за головами. Вышли они ближе к станции Элван, хотя быстро засекли нас, развернулись и полетели на перехват, но расстояние, разделяющее нас, было приличным, и мы без проблем ушли в гиперпространство. Это были охотники за головами. Марине впилась ногтями в подлокотники. Они нас засекли. Однозначно засекли, мрачно кивнул, вглядываясь в данные сенсоров. Мы ушли в гиперпространство практически у них на глазах. Но нам повезло, успели уйти до того, как они смогли что-то предпринять против нас. Что это были за корабли? Не похоже на имперские, Нарил подался вперед, всматриваясь в затухающие показания сенсоров. Это охотники за головами, покачал головой. Частники. Эти даже хуже, чем спецназ. У них нет приказов взять живым. Они просто хотят получить награду, и им все равно, живыми мы будем или мертвыми. Теперь они пойдут по нашему следу. В голосе Марине слышалась тревога. Попытаются, кивнул. Но отследить наш прыжок совсем непросто. Хотя здесь нас однозначно просчитали. Расчетное время прибытия в систему Эринор — 4 дня, 6 часов, 23 минуты, сообщила Кианна. 4 дня, протянул Нарил. Что мы будем делать все это время? Отдыхать, пожал плечами. И готовиться. Нам нужно быть готовыми ко всему. Дни в гиперпространстве тянулись медленно. Каждый из нас нашел свой способ скоротать время. Нарил часами изучал базы данных, загруженные в систему челнока, пытаясь найти информацию о системе Эринор и возможностях, которые она могла предоставить, и занимался со своими запчастями, которые перетащил из трюма в каюту. Марине большую часть времени проводила в своей каюте, занимаясь и обустраивая ее под свой вкус.